Я видел немало людей, осужденных по этой статье. А можно определить ваше поведение и как преступное укрывательство? Было бы желание». Дженсен взяла со стола ручку, повертела в пальцах, сняла колпачок, снова надела. И так несколько раз. К своей радости Шиван поняла, что сокрушила оборонительное укрепление этой женщины. «Мне необходимо все, что у вас имеется, миссис Дженсен. Все ваши записи, адреса электронной почты, имена. Мы должны проверить всех этих людей, в том числе вас и вашего супруга, если хотим поймать убийцу». Она сделала короткую паузу. «Я знаю, о чем вы думаете. Многое из того, что вы хотите сказать, мы уже слышали от вашего мужа. И меня очень трогает ваше единство. Но вам необходимо понять, что бы ни произошло, они не остановятся. Значит, все герои вашего сайта являются потенциальными жертвами. И в этом смысле разница между ними и Вики не слишком большая». При упоминании имени дочери глаза Дженсен сверкнули, но тотчас подернулись влагой. Она поставила ручку в стакан, выдвинула ящик, достала носовой платок и шумно высморкалась. «Я пыталась, понимаете, пыталась простить. Ведь этого требует от нас христианская мораль, верно?» Она издала нервный смешок. «Эти люди, они понесли наказание, но мы надеемся и на их исправление. Ну а те, кто не желает исправляться, зачем они вообще нужны? Они возвращаются и снова принимаются за старое». Шиван не раз слышала подобные аргументы и мысленно поддерживала то одну, то другую сторону, но сейчас она молчала. Он не выказал никаких угрызений совести, ни малейшего чувства вины, ни сострадания. И это, по-вашему, человек? Это чудовище. Когда его судили, основным доводом защиты было то, что он рос в неблагополучной семье и пристрастился к наркотикам. Они называли это неорганизованной жизнью. Но он ведь поломал жизнь Вики, и это был его выбор. Он просто решил поразвлечься. О какой неорганизованности, позвольте спросить, речь? Голос Дженсен дрожал, и казалось, он вот-вот сорвется. Она несколько раз глубоко вдохнула, приняла более удобную позу и взяла себя в руки. «Я работаю в сфере страхования. Мы имеем дело с выбором и риском. Я кое-что понимаю в том, о чем говорю». «У вас остались какие-нибудь записи, миссис Дженсен?» Как можно спокойнее спросила Шиван. «Кое-какие», — отозвалась Дженсен, — «не очень много». «А адреса и электронные почты? Ведь вы, должно быть, переписывались с теми, кто посещал ваш сайт?» Дженсен кивнула. «Переписывалась с семьями жертв. Они тоже в числе подозреваемых?» «Как скоро вы сможете передать мне все эти материалы?» «Стоит ли мне советоваться с адвокатом?» «Как считаете нужным. А пока я хотела бы направить к вам домой одного человека. Это специалист по компьютерам. Если он к вам зайдет, это избавит нас от необходимости изымать ваш винчестер». «Хорошо. Его фамилия Мосс. Большой специалист по девицам с пышными формами», — усмехнулась она про себя. Повернувшись на стуле и прочистив горло, она добавила: «Он так же, как и я, сержант уголовной полиции. В какое время вам будет удобнее принять его сегодня вечером?» «Ты плохо выглядишь», — сказала Мэри Хендерсон Ребусу, пока он протискивался на пассажирское сиденье ее спортивной машины. «Бессонная ночь», — вздохнул Ребус, однако не стал уточнять, что именно ее звонок в 10 часов утра помешал ему выспаться. «А нельзя сделать так, чтобы было посвободнее ногам?» Нагнувшись, Мэри потянула за рычаг, и Ребус вместе с сиденьем отъехал назад. Он повернул голову, чтобы посмотреть, осталось ли еще место у него за спиной. «Я уже наслушалась шуточек на тему Дугласа Баддера», — предупредила она. Дуглас Баддер — знаменитый британский летчик, потерявший обе ноги в результате авиакатастрофы в 1931 году. Принимал активное участие во Второй мировой войне, командуя авиационным полком. Сам сбил 22 самолета. Что, мол, хорошо бы иметь отстегивающиеся ноги. «Тогда мое положение безвыходно», — ответил Ребус, закрепляя ремень безопасности. «И, кстати, спасибо за приглашение. Ну, раз так, напитки за твой счет». «Какие напитки? Надо как-то оправдать наше присутствие в этом месте». Она вырулила на Арден-стрит. Поворот налево, поворот направо, снова налево. после чего они выскочили на Грэндж-стрит, откуда уже рукой подать до отеля Престонфилд-хаус. Престонфилд-хаус всегда был окружен плотной завесой тайны. Возвышающийся среди одноэтажных домиков постройки 30-х годов и глядящий через них на Крейгмиллар и Нидри, этот внушительный особняк, казалось, должен был чувствовать себя в таком соседстве весьма неуютно. Большие участки, принадлежавшие отелю земли, в том числе поле для гольфа, создавали необходимую дистанцию. Единственное упоминание о нем в новостях, других ребус не помнил, было связано с тем, что один из членов шотландского парламента пытался после вечеринки поджечь шторы. «Я хотел спросить еще по телефону», — заговорил ребус. «О чем? Как ты об этом узнала?» «Связи, Джон. Ни один журналист не должен и носа казать из дома, если у него нет связей. Зато у тебя чего-то другого явно не хватает. В этой чертовой душегубке на колесах, по-моему, не хватает тормозов». «Да это же гоночная машина», — возразила она. «Она не должна ползти, как черепаха». Сказав это, она все-таки чуть-чуть сбавила скорость. «Спасибо», — поблагодарил он. «Так что все-таки ожидается? Утренний кофе, затем проникновенные речи, а потом ланч». «И где все это будет происходить?» Она пожала плечами. «Думаю, в общей гостиной, а ланч, вероятно, в ресторане». Включив левый поворотник, она свернула к отелю. «Ну, а мы? Мы якобы ищем покоя и тишины среди всеобщего безумия и жаждем выпить по чашке хорошего чаю».